Фарнаус не знал точно, где именно находится этот маленький клочок земли, и он никогда об этом не спрашивал, стеснялся, да и боялся к тому же, что его появление растревожит, огорчит умершую. Да и с чем мог он прийти к ней? Как он мог просить у нее сочувствия? Он — убийца у своей жертвы. Каким бы ни было невольным, бессознательным, слепым и неразумным совершенное им убийство. Фарнаус возмужал, не зная, что значит всплакнуть на руках у матери или уткнувшись в материнский подол. Теперь ему было бы уже не к лицу цепляться за ее платье или, топая ногами, заходиться плачем. Он только стал бы всеобщим посмешищем. Но само существо его, другой, скрытый ото всех Фарнаус, и сейчас заливался слезами, как ребенок, и по-детски горько, безутешно рыдал перед дверью, которую, уходя, навеки захлопнула за собой его мать. Фарнаус и могилу Ино, быть может, придумал только для того, чтобы быть поближе к матери, чтобы его мать могла видеть, как терзается и томится ее сын, ее убийца, чтобы она не думала, не предполагала, не верила. Главное, чтобы ни в коем случае не верила, что ее могут забыть. Нет, нет, мать, а тем более покойную мать, забыть нельзя. Это она, покойная мать, внушила своему сыну, чтобы он похоронил Ино. Как будто все, что ему было дорого, он должен был предать земле, как и свою мать. Фарнаус был уже не ребенок. Сказок и сострадательной лжи Калуки ему теперь было мало. Он должен был придумать что-нибудь осмысленное, взяться за дело, изучить ремесло, как посоветовал ему отец, когда он вернулся после неудавшегося бегства в разбойники, после первого своего поражения. За дело он уже взялся, работал каменотесом, гранильщиком, с утра до вечера ворочил и крошил серый камень. За эту работу ему платили деньги, и он каждый вечер возвращался домой с хлебом под мышкой, добытым в поте лица. Но камень был хитер. Он кормил Фарнауза, но привязывал его к месту, высасывал из него все мысли и желания и превращал их в камень. Это открытие несколько отрезвило Фарнауза. Когда он поднял голову и посмотрел по сторонам, оказалось, что прошло много времени, и он с трудом узнает свой родной город. Храмы, облицованные камнем с его резьбой, и улицы, мощеные тесанными им плитами. Город был тот же и назывался по-прежнему Вани, но Фарнаус бродил по его улицам, как чужой. Многое изменилось, многое успело произойти вокруг, пока он стучал молотком по камню. И вот, наконец, у него открылись глаза. Он увидел наступившие перемены. Куса успел построить себе двухэтажный дом и осуществил свою давнюю мечту. Женился на дочери виноторговца Бахи, девице намного старше его и выше ростом. «Если мне придется совсем плохо, не понадобится искать дерево. привяжу веревку к шее моей жены и повешусь», — шутил Куса. Когда виноторговец Баха снова увидел Кусу, он сразу спросил: «Какую из моих дочерей ты хочешь? Ту, которая приданная больше?» Не раздумывая, ответил Куса. «Тогда бери старшую», — сказал виноторговец Баха. «Все твои дочери старше меня». И на этот раз не растерялся Куса. «Я говорю о самой старшей», — сказал виноторговец Баха. «Вот и прекрасно», — ответил Куса и в уме трижды подряд повторил. «Вот и прекрасно, вот и прекрасно, вот и прекрасно». Куса отпраздновал свадьбу в новом доме. Пир был устроен достойный царского служителя. Куса ведь теперь был на службе у царя, считался царским приближенным. Каждое утро входил во дворец и каждый вечер выходил из дворца. Одного этого было достаточно, чтобы враги его ослепли от зависти. Врагов-то Куса ослепил, но как называется его должность, за что ему платят деньги, он и сам не знал. Ему только сказали: «Раз ты на царской службе, значит, на все можешь понадобиться». Но все же трудно было понять, что под этим подразумевается. Вот почему, получив первое жалование, Куса купил всевозможный инструмент, чтобы на всякий случай был под рукой, и большой кожаный мешок. Нож, пилу, топор, рубанок, бурав со сверлами — все это Куса завалил в мешок и с охотой принялся за исполнение своих до конца невыясненных, неопределенных, но поэтому еще более приятных обязанностей. Впрочем, служба породила в нем страх, столь же неясный и неопределенный. Страх выползал обычно вечером, когда Куса ложился спать. Как обнаглевшая крыса, застывал он перед Кусой и не сводил с него неподвижного взора красный горящий глаз до тех пор, пока тот, взбудораженный и перепуганный, не срывался в выступлении с постели. Чего только не думал в эти минуты Куса, что ему только не мерещилось. Иной раз представлялось, будто бы все во дворце выжидающе смотрят на него, а он не знает, что от него требуется, что нужно сделать, какой инструмент достать из кожаного мешка. И будто бы раздается голос самого Окаджадо: «Не мешайте ему, пусть сам догадается». Куса от этого еще больше теряется, его прошибает холодный пот, и в растерянности он бросает отчаянные взгляды по сторонам, хотя и уверен, что никто не придет к нему на помощь, никто не подскажет ему, как надо поступить. Ведь все завидуют его положению, его успехам. Все с нетерпением ждут, когда, наконец, можно будет отнять у него завидную его должность. «Повремените, я все сейчас соображу», — хочет он выговорить, не выговорить, а жалобно взвыть, но не может издать ни звука. Красноглазая крыса вцепилась ему в горло. Он лишился голоса. В таких мучениях метался Куса до самого утра, но как только наступал день, он забывал обо всем. Тяжесть мешка, заброшенного на спину, возвращала ему радостную веру в себя –